Судя по счастливым лицам взрослых, которые начали хороводиться с Дедом Морозом и детьми, с подарками я угадал. Ну и хорошо, хоть сегодня порадуюсь вместе со всеми, переключившись с государственных дел. Они действительно утомляют. Однако уже завтра у меня важный разговор с епископами. Это они так думают. По сути, попы ничего не решили и трусливо приняли мой половинчатый проект. Получается, людям разрешено креститься двуперстно и троеперстно. Просто священники не будут делать акцент на изменения, произошедшие в некоторых трактовках, ставших камнем преткновения. А еще внутри церкви будет создан негласный отдел, возглавляемый епископами-раскольниками. Мол, окончательно вопрос решится, когда вернется комиссия из Греции, изучающая древние книги. Если называть вещи своими именами, то руководство РПЦ хочет постепенно перетащить староверов и сомневающихся на свою сторону. Их противники, наоборот, мечтают об официальном признании старообрядческой епархии, а в будущем они наверняка планируют отделиться в независимую церковь. Главное, раскольники пообещали не мутить воду и перестать заниматься пропагандой, вербуя новых сторонников. Различных сектантов обе стороны предали анафеме и одобряют их жесткое преследование со стороны государства. Получается, что, как часто бывает, проблему отложили на будущее, и никто не хочет признавать, что это бомба замедленного действия, идиоты. Но хоть так, мне важен спокойный тыл, особенно без столкновений на религиозной почве. Со своей стороны я буду потихоньку переселять раскольников на юг, Урал и в Сибирь, всячески им помогая. Нельзя, чтобы они обособились и обозлились. Наоборот, люди будут считать царя-батюшку своим защитником. Для меня это двойная выгода. Решительные и сплоченные люди начнут осваивать отдаленные места. Плюс в центральной части страны станет меньше наиболее упертых староверов, что благодатно повлияет на обстановку в обществе. А вот что будет через 50 лет, я даже загадывать боюсь. Естественно, никто не позволит возникнуть в России замкнутым и экономически мощным группам, искусственно отгораживающимся от остального населения. Я неплохо изучал историю в школе и прекрасно помню, кто активно финансировал революционные движения в 19-20 веках и раскачивал страну. Такое не позволено никому, о чем я оставлю целое наставление преемникам, которое начал писать в прошлом году. Надо сделать все, чтобы предостеречь потомков от ошибок, совершенных в моей реальности. Вот в такой обстановке Россия вступила в новый 1687 год. Глава 7. Забавно, что свое пятилетие нахождения в новом мире я встретил в походе, а ведь давал себе слово уделять больше внимания гражданским делам, нежели лезть в военные. Однако желание воочию увидеть, как действует новая русская армия, пересилило глаз разума. Ведь это тоже мое детище. И, чего греха таить, хочется потешить свое самолюбие и собственноручно творить историю. Нет, я не строю из себя великого полководца. Для этого есть Марткин, Косогов, Бычков и еще пяток толковых командиров. Нормальный правитель всегда найдет чем заняться даже в дороге. Поездка на юг получилась весьма полезной. Во-первых, я посетил экспериментальное хозяйство Бильского. Во-вторых, провел проверку работы интендантства, офицеров и врачей, когда войско находится на марше. С учетом того, что во многих европейских армиях небоевые потери достигают трети, а то и половины личного состава, это очень важно. Но кого я обманываю? Причина моего отъезда из Москвы совершенно иная. Откинувшись на спинку походного кресла, погружаюсь в воспоминания. Государь, откуда ты узнал про подсолнечник и свеклу? Ведь они раньше спокойно росли вокруг, но никто не догадался правильно их использовать. И к чему ты стремишься? Князь вдруг задал два совершенно не связанных друг с другом вопросов. Бильский, все такой же резкий и эмоциональный, указал рукой на немалое поле с зелеными листьями ростков. Плодов пока не видно, но уже через полтора месяца здесь все покроется небольшими желтыми солнышками. Мне всегда нравилось, как выглядят поля подсолнечника. Очень полезная культура, кстати. Это ведь не только масло, но и жмых с силосом, которым кормит скот. Добавьте к этому, что само растение хорошо поглощает влагу, поэтому его можно использовать для осушения земель. Мы, кстати, заранее начали готовить ферму и маслобойню, дабы обкатать все на практике перед массовым внедрением культуры. У нас здесь вообще научный подход. Князь очень внимательно меня слушал и творчески подошел к организации работы хозяйства. С селекцией привычных культур вроде льна, конопли, пшеницы, ржи и ячменя все оказалось достаточно просто. То же самое касается гречки, на которую у меня большие планы. Армия и царские хозяйства уже начали сеять столь полезный продукт. Да, есть у нас и такие. По сути, это артели, на паях работающие со мной. Пришлось освободить несколько сот крестьянских семей и организовать специализированные агрокомплексы. Там мужики получали жалование и сажали нужные мне культуры вроде той же гречки, проса или ячменя. Позже к культивируемому продукту присоединилась картошка. Надо диверсифицировать русское сельское хозяйство. А еще мне необходимо кормить солдат, поэтому приходится искать более дешевые, но питательные продукты. Касаемо армии, то у нас есть специальные военные структуры, занимающиеся вопросами продовольствия. Прибавьте к этому немалые огороды при каждом полку, где трудятся семьи солдат и батраки. Но все это не так важно. Например, картофель уже хорошо пошел в народ, в первую очередь благодаря грамотному маркетингу. Как я уже говорил, сначала бояре решили распробовать, чем это лакомится царь-батюшка. А затем, после нескольких статей в газете, самые грамотные помещики, купцы и зажиточные крестьяне поняли, что земляное яблоко – настоящее спасение для севера. Хлеб может не уродиться и взлететь в цене, поэтому картошка начала захватывать целые губернии. В хорошем смысле, конечно. Главным же нашим проектом является подсолнух и сахарная свекла. Первый уже лет через пять мы начнем культивировать в промышленных масштабах. Вторая пока проходит необходимые стадии селекции, для чего мы выделили особую делянку, которой занимается прикрепленный агроном. Все пока держится в тайне, и на это есть веские причины. Боюсь, меня убьют европейские торгаши, если узнают, что в России успешно разрабатывают замену тростниковому сахару. Но пока удается держать наши проекты в секрете. Народ думает, что Бельский улучшает сорта обычных культур, еще и занимается коневодством. Андрей Федорович привез меня на поле, засаженное подсолнухами, на второй день осмотра немалого хозяйства, которое правильнее назвать агрохолдингом. Здесь он и задал вопросы, которые на самом деле гораздо глубже. Обо мне и так ходит множество слухов. Ведь я оказал влияние не только на промышленность, земледелие и общественное устройство. Народ у нас не глупый и прекрасно понимает, что газета и журнал – тоже моя инициатива. А лапта с парками? И вот из таких мелочей складывается общая картина, над которой задумываются умные люди. Они же видят, что у меня есть цель, ради которой происходят столь резкие изменения в русском обществе. Бельский как раз из таких умников. Он долгое время молчал, делая вид, что все нормально, и что ему ответить. Мол, я человек из будущего, поэтому знаю многое, неведомое для местных жителей, придется рассказать про свои глобальные планы. Не думаю, что Андрея Федоровича так сильно волнует культивация подсолнечника. Князь, я могу тебя обмануть, соврав про древние книги и знания приезжих немцев. С картофелем и томатами, которые ты начал недавно выращивать, дела обстоят именно так. Но ведь речь не только о подсолнечнике, произношу, грустно вздохнув. Я не могу тебе ответить. Поверь, все мои мысли направлены исключительно на благо России. Многих людей смутил отъем церковных земель и зданий монастырей, но это верный шаг. Святоши зажрались, позабыв о своих обязанностях. То же самое касается бояр. Вспомни, что творилось еще 10 лет назад. Вельможи грызлись друг с другом на радость нашим врагам, еще и о своем кармане не забывали. А сейчас этого нет. Делаю паузу и с удовольствием вдыхаю теплый весенний воздух. Хорошо, князь же сбросил личину этакого добрячка и ждет продолжения моего ответа. Кто-то может подумать, что я взял слишком много власти. Так и есть. Но посмотри на сложившееся положение со стороны. Торговля с промышленностью развивается с невиданной скоростью, армия недавно разбила татар с османами и стала по-настоящему сильной. Улучшилось лекарское дело, и народ стал меньше умирать. Купцы и мастеровые задышали свободнее, а у служилых дворян появилась возможность возвыситься благодаря своему таланту. Даже бояре получили способ богатеть, не разворовывая казну, хотя многие пытаются совать туда влажные ручонки до сих пор. Поэтому иногда приходится по ним бить и даже рубить их. Андрей Федорович поддержал мою усмешку, а цель у меня простая. Лет через 150, не раньше, царь должен стать третейским судьей. Основная власть в России тогда будет принадлежать двум палатам парламента, как в Англии. Монарх не лишится власти, а просто отстранится, отдав ее достойным представителям народа. избранным от каждого сословия. А еще царь останется хранителем наших духовных скреп, если какая-то часть общества возжелает отойти от исконно русских традиций и ценностей. У него будет достаточно полномочий, чтобы распустить парламент или повлиять на силы, решившие сбить страну с правильного курса. Снова делаю паузу, собираясь с мыслями. Надеюсь, князь понимает все, о чем я говорю. Пока новый государственный организм только зарождается, происходит это в муках и крови. Я похож на лекаря, который вынужден давать больному горькое лекарство, а иногда отсекать гниющие куски плоти. Иначе нельзя. Как отпустишь вожжи, все сразу остановится и покатится назад. Нам же надо двигаться строго вперед. Ты был в немецких землях и прекрасно понимаешь, насколько они нас обогнали во всех сферах. А ведь есть голландцы, англичане и французы, которые еще более развиты. Возьми севооборот, который мы подсмотрели в Голландии. Это самая малость, в чем нас превосходят европейцы. Теперь скажи, ради того, чтобы Россия стала богатой и сильной, можно потерпеть на троне беспокойного царя, погоняющего людишек палкой, акиагнцев, ну и иногда тешащего свою похоть, пользуя девок, но исключительно добровольно? После последних слов Бильский улыбнулся. Слухи о моем сластолюбии излишне преувеличены, являясь предметом обсуждения в высшем свете. Хотя сами бояре с дворянами держат целые гаремы из крепостных девок, но никого этого особо не смущает. «Я с тобой, государь», — наконец ответил князь, но тут же добавил, изрядно меня рассмешив. «Только не забирай всех коней с наших заводов. Дай еще года 3, а лучше 4, и мои людишки обеспечат Россию любой потребной скотиной. Кто о чем, о вшивой о бане, государь?» Рядом раздался взволнованный голос Троекурова, исполняющего обязанности моего адъютанта. Прибыл атаман Минаев. Генералы во главе с князем Марткиным тоже здесь. Открываю глаза и возвращаюсь к окружающей реальности. Ничего себе, задумался, аж заснул. Моя ставка расположилась на небольшом взгорке к востоку от Азова, осаждаемого русской армией. Отсюда открывается отличный вид на крепости излучину Дона пред ней. Расположение русских позиций тоже как на ладони. Место выбрано удачное, а несколько деревьев дают хоть немного прохлады. В мае здесь уже жарко. А чего пушки замолчали? Спрашиваю Федьку, только сейчас поняв, что многочасовой обстрел крепости прекратился. Так Хасан Арсланбей решился на вылазку. Хотел сбить наши батареи и разрушить габионы. Но пехота атаку отбила, едва не ворвавшись в крепость. Часть своих войск комендант оставил на растерзание, ибо они не успевали уйти. Наши их перекололи и перестреляли, начал бодро рапортовать молодой лейтенант. Сейчас народ обедает, а интенданты подвозят ядра и порох. Уж больно они быстро заканчиваются. Про обязательный перерыв на обед и огромный расход пороха я в курсе. Пусть Федька вещает, лишь бы не лез в траншеи. Вон он, чуть ли не подпрыгивает от возбуждения. Ведь прекрасно понимает, что с его хромотой и слабо работающей левой рукой в штурмовых отрядах делать нечего. Плюс сестренка не простит, если Троекуров погибнет. При моем штабе Федору работы хватает, хоть он и ворчит на обилие корреспонденции, которую надо изучать. Я ведь специально посвящаю его в нюансы управления и снабжения войсками. Молодой человек узнает изнутри армейскую кухню. Он до сих пор хочет стать полководцем, вот пусть изучает матчасть. Потом мне спасибо скажет. А кому лезть в проемы, выбитые в стенах, всегда найдется. Тем временем к моему навесу приблизились три генерала и с трудом скрывающий счастливую улыбку атаман Донского войска. Командир одет в легкую полевую форму серого цвета, отличаясь от обычных офицеров и солдат дорогой отделкой оружия, яркими кокардами на головных уборах и, конечно, погонами, недавно введенными в армии. И естественно, командование чище своих подчиненных, глотающих пыль в траншеях. Минаев же носит кафтан синего цвета и полюбившиеся ему черные галифе с широкими красными лампасами. В отличие от генералов, надевших кирасирские каски, донец щеголяет в каракулевой папахе. На поясе висит сабля в весьма простых ножнах, а в кобуре пистолет. От своих подчиненных Минаев тоже особо не отличается, разве что портупеей, которую сейчас носят русские офицеры. Рассказывай, машу рукой довольному Фалу, который не просто так лично прибыл в ставку. Задача выполнена, государь. 12 магометанских грузовых судов захвачены. Только 2 сильно повреждены, а одно сгорело. Добра взяли, аж страшно представить сколько. Жесткое лицо атамана вдруг стало похоже на мордашку ребенка, получившего кулек конфет. Также мы подожгли 4 галеры, а остальные отогнали на юг. Корабли с подкреплением выгружать людей испугались. Устье Каланчи перекрыто артиллерией и готовыми к атаке стругами с брандерами. Большие корабли осман близко не подойдут, а все остальное мы уничтожим. Думаю, басурмане уже сегодня уйдут в Керчь. Они ведь боятся нашего ночного нападения. Еще я дозволил уйти в Азов грекам, якобы рыбакам, которые наблюдали за разгромом пришедшей помощи. Арслан Бей уже понял, что остался без новых солдат и пороха. Еды же в крепости недели на три, учитывая, что там заперлось немало жителей и купцов, не успевших уйти. А вот это здорово. Несмотря на быстрый захват каланчей, двух укреплений, перекрывающих Дон, Азов сходу взять не удалось. Не сказать, что мы здесь увязли. Осада длится всего пятый день, и мы просто бережем людей. Однако я надеялся на иной исход. Крепость оказалась крепким орешком, обнесенным высокой стеной и грамотно выступающими бастионами. Периметр со стороны суши хорошо простреливался, как и русло реки. Сам Азов располагается на удобной возвышенности, мешающей атаковать его с севера и юга. Со стороны реки нападать тоже проблематично. Оставалась наиболее укрепленная восточная сторона. Только строители твердыни не учли количество осадной артиллерии, привезенной русской армией. А еще ночью вниз по течению проскочили десятки стругов с казаками, которые должны помешать высадке подкрепления. И сегодня ситуация нам явно благоволила. Османы оказались редкими разгильдяями или просто не ожидали столь нахального нападения на целую флотилию. Странно, они ведь понимали, что мы знаем о приходе эскадры с годовым запасом провизии, пороха и иных товаров. Про подкрепление разведка тоже сообщила. Радует, что начала действовать константинопольская агентура. Может, Арслан Бей положился именно на помощь в лице двух полков янычар, да и военных кораблей султан прислал немало. Только они абсолютно бесполезны в устье Дона. А высаживать десант на шлюпах под огнем артиллерии и атаках бесстрашных казаков – обыкновенное самоубийство. Надо признать, что мы идем даже с опережением графика. Захват припасов для крепости стал приятным сюрпризом. Изначально генералы думали просто отогнать эскадру, воспользовавшись преимуществом стругов на мелководье и невозможностью для осман достать их пушками с военных кораблей. Но теперь придется корректировать планы. Как показали себя галеасы, я про новые галеры, объясняю вскинувшему брови Минаеву. Строить флот я начал сразу, но все равно это дело будущего года. Пока решили не гневить морских богов, начав с галеры галеасов. И, конечно, полным ходом идет набор моряков с их обучением. Что касается упомянутых типов кораблей, то мы построили два опытных образца галеасов немного меньшего размера и пять галер. Сначала обкатали их в гнильцах, а затем быстро собрали суда в Воронеже, благо я решил внедрить голландскую систему с одинаковыми деталями. Далее будем менять производственный процесс и искать свой путь, но пока важна скорость. Весь путь вниз по Дону стал для команды непрекращающимся уроком. Наша великолепная семерка шла своим маршрутом, а венецианские офицеры буквально издевались над командами. Но слабаков в русском флоте нет, поэтому народ стойко терпел постоянные смены курса, швартовки, неожиданные приказы открыть огонь и идти на абордаж специально приготовленных макетов. Понятно, что Дон – это не море и даже не озеро, но и корабли сейчас небольшие и маневренные. Забавно, но методику такого обучения придумал именно я, а то уж больно академический подход у нынешних педагогов. Хорошо, государь, хотя две галеры столкнулись между собой, а Голиас, пальнув по своим, попал в наш струк. Метких пушкарей обучают в Воронеже, хохотнул Минаев под улыбки генералов. Благо обошлось без жертв, и без галер нам пришлось бы тяжко. Пока они на басурманские корабли бросались и учиняли с ними перестрелку, казачки с твоей земноводной пехотой купцов на саблю взяли. Никто не сомневался, что первый блин, то есть бой, выйдет комом. Нам повезло, что османы не ждали нападения. Еще и мелко в Таганрогском заливе, который местные казаки называют Донским лиманом. Ведь Таганрог только придется строить, как и Мариуполь. Уж больно важны и удобны устья Миуса и Кальмиуса, на которых в моем времени воздвигли оба города. Но до этого еще далеко. Чую, что Ахмед Паша, приведший в Азовское море немалый флот, просто так не успокоится. Османы отнюдь не дураки, иначе не построили бы империю. Басурманская разведка работать умеет. Несмотря на заржавевший и погрязший в коррупции механизм управления, власти порта умеют реагировать на опасность. Пусть с опозданием, но глупо их недооценивать. Судя по докладу, привезенному купцами, командующий эскадрой, человек решительный и опытный. Второе гораздо опаснее. Ахмед Паша знаком не только с военной службой, но и с гражданскими делами. Пока он разберется в обстановке, Азов будет русским. А вот далее начнется самое интересное. Керченский пролив османы перекроют в первую очередь, ударив по нашим планам разорения Анатолии, что автоматически приведет к напряжению в Черкесии, если прекратится поставка новых партий рабов. Это пока тамошние князья счастливы, разгромив Тарковское шамхальство и взяв огромную добычу. Предположим, на год их хватит, а вот затем придется их чем-то занять. Как вариант, навербую горцев для атаки на Крым, который они не любят. Есть предположение, что Ахмед быстро наведет на полуострове порядок. Еще Саадид фактически победил. Значит, можно забыть о наших договоренностях, тем более что они весьма обременительны для будущего хана. Не удивлюсь, если магометане надавят на черкесов через Анапу, являющуюся перевалочной базой работорговцев. Только живой товар ранее шел с севера на юг, а не наоборот, как сейчас. Связи у турок там давние, значит, надо учитывать этот фактор. Нам бы захватить эту важную крепость, но сейчас это из области фантастики. По сути, у России один выход, плюс ситуация будет зависеть от действия противника. Нам и так жутко повезло, что армия спокойно спустилась к Азову и обложила его со всех сторон. Помнится, Петр и столкнулся с колоссальными проблемами при двух штурмах города в моей реальности. Крымские отряды просто терроризировали русские войска, заставив выделить немало сил на боевое охранение от мобильной конницы противника. В нашем случае проблема степняков решена, поэтому задам генералам вводные данные, пусть думают, как воевать дальше. В любом случае нам необходимо прорвать блокаду Керченского пролива, а значит, основной театр военных действий переносится на море. План сам собой родился у меня в голове, надо только его доработать. Как думаешь, Хасан Арсланбей согласится сдать город? Спрашиваю Марткина. Глупо думать о новой кампании, пока не взята основная цель похода. Провизию османы могут растянуть на месяц. Им не обязательно кормить христиан, собравшихся в крепости. Да и комендант может просто выгнать мирных жителей. Пороха у басурман пока достаточно. К тому же надо учитывать цитадель, где закроются лучшие части, верхушка города и их семьи. Поэтому у Арслана есть пространство для маневра, взять начало издалека. Но я бы в любом случае отверг предложение о перемирии и даже сдаче. Заметив мое удивление, Федор сразу пояснил. Понимаю, что мои слова прозвучат бессовестно, но нам необходимо натаскивать армию. Взятие Перекопа и Гизлева оказались слишком легкими. К тому же в первом случае мы использовали внезапности напали с тыла. Сейчас удобная возможность проверить войска в бою и затем устранить ошибки, тихо пояснил генерал. Если брать пехоту, то я могу поручиться только за легион и частично за тамбовцев с туликами. Этого мало. Мы привели под стены 25 тысяч солдат, и пока только артиллеристы с саперами доказали свою состоятельность. У кавалерии почти не было работы, но это отдельный разговор. В любом случае солдатские полки требуют проверки, заодно нужно понимание, способны ли они штурмовать столь мощные укрепления и действовать внутри городской застройки. Завтра артиллеристы расширят бреши в бастионах, и через день предлагаю начать штурм. Князь шпарит прямо по методичке, которую мы вместе с ним и писали для офицеров с курсантами Шлихетского училища. Шучу, но речь родственника получилась излишне канцелярской. А вот суть его слов весьма неоднозначная. Фактически генерал предлагает осознанно решиться на лишние потери, дабы обкатать солдат. Сука, жалко, но оправдано. Хорошо, действуй, как считаешь нужным. А сейчас берите стулья и присаживайтесь. Киваю на большой стол для совещаний, где лежит карта Азова и окрестностей. У нас лето впереди, и необходима неожиданность. Уж больно противник безалаберный. Османы привыкли чувствовать себя здесь, как дома. Вот и начнем их отучать. Пусть Керчь мы не возьмем, но глупо провести время в бездействии. «Савва, неси квас!» — кричу дядьке, находившемуся в хозяйственной палатке, расположенной рядом с навесом. Затем встаю со своего походного стульчика и потягиваюсь. После совещания надо позаниматься фехтованием. Вон Троекурова погоняю, раз он заскучал. «Ха-ха, Дивов, зову лейтенанта. Я здесь, государь, детина появился, будто из ниоткуда. Докладывай. Генералы ушли обдумывать мое предложение». Скажем честно, в предложенном плане хватает слабых мест, но русской армии нельзя терять преимущество, и ее сила сейчас в атаке. Противник не ждет такой наглости, ведь Ахмед Паша знает примерную численность наших войск и возможности флота. А меня ждет не очень принятый разговор. Тренировка потом. Петр Алексеевич, наткнувшись на мой хмурый взгляд, истома сразу исправился. Прапорщик Романов показал себя двойственно, но в целом плохо. После начала обстрела города и ответного огня басурман он растерялся. Затем хотел бежать, испугавшись двух разорвавшихся рядом с его батареей бомб. Однако приставленный человек привел царевича в чувство. Далее прапорщик взял себя в руки, но распоряжался орудием бестолково. Если бы не нижние чины, то все оказалось бы еще хуже. Ясно. Петруша продолжает проявлять признаки медвежьей болезни при любой опасности для его драгоценной шкурки. Шучу, штаны он более не пачкает. Однако это не дело, даже для 15-летнего юноши. Это ведь не я брежу военными победами и артиллерией. Хотя недавно братец огорошил меня желанием перейти во флот. Мол, именно там его призвание. Меня тоже впечатлил размах строительства, начатого под руководством венецианцев. И вообще, есть на верфи что-то завораживающее и ощущение, что ты прикоснулся к тайне. Только меня почему-то в море не тянет, на земле дел хватает, а наш увлекающийся герой вдруг решил сменить сферу деятельности. В принципе, я не против, если Петр переквалифицируется в морского офицера, но для начала не мешает добиться хоть каких-то успехов в порученном деле. Есть еще одно, грустно вздохнул истома, перевожу на него взгляд, намекая на продолжение. Прапорщик был крайне недоволен, что ему поручили командовать всего лишь орудием, а не целой батареей. По словам представленного офицера, ваш брат грубо ругался, поносил командира и грозился отказаться выполнять приказ. Мол, такое положение недостойно его звания. Час от часу не легче. Понимаю, что в этом есть моя вина. Не стоило в прошлом году тащить совсем юного брата на войну. Слишком рано, 14 лет все-таки. Хотя никто его близко к полю боя не подпускал. Я просто хотел, чтобы он понюхал пороха, посмотрел на походную жизнь, изучил организацию снабжения и прочие нюансы. Вон Троекуров ничего не упускает, ловит каждое слово генералов и бежит выполнять любое поручение. До него быстро дошло, что офицер высокого ранга должен уметь не только отдавать приказы, но и понимать суть происходящего. То же самое по дороге в Крым я объяснял Петру, указывая на детали. Никто ведь не ждет от него лихих атак. Если человек выбрал столь сложную, но одновременно достойную специальность, то надо стараться постигнуть все ее основы. Однако наш Аника воин слушал брата вполуха, потащил с собой двух слуг, денщика и дружка Третьякова, с которым они периодически побухивали. Бог с ним. Конфуз при первом сражении можно не считать. Я сам не слабо перепугался во время памятного столкновения с черкесами и татарами. Если бы не необходимость помогать раненым, то у меня могла произойти истерика или какой-то нездоровый откат после битвы. Нынешнее же поведение брата просто необъяснимо. Вроде он решил стать офицером-артиллеристом, выслушал почти два курса в шляхетском училище и обязан всеми парами впитать дисциплину. Это база, на которой строится успех любой армии. Еще мы обсудили вопрос, что Пете лучше начать заново изучать военную науку с самого низа. Поэтому он и получил чин прапорщика. И вдруг очередной бзик. Подавайте ему командовать целой батареей. Нужно быть идиотом, чтобы доверить юному неучу осадную артиллерию. Он и так получил неплохой аванс в виде современного орудия с обученным расчетом. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я еще проверю донесение Дивова, но вряд ли он врет. Истома прекрасно понимает, кто является его единственным шансом пробиться наверх. А это значит, что Петр не прошел очередную проверку. Вот и думай после этого, сделать очередную скидку на юный возраст и психологическую травму, или усугубить его внутреннее состояние, отправив обратно в училище, мол, пусть живет в общаге и постигает науку дальше. Только это официальное признание его бестолочью, про трусость все-таки мало кто в курсе. С учетом того, что два десятка курсантов также проходят практику в походе, и я не слышал жалоб на них, все запутается еще сильнее. Вернее, ситуация станет безвыходной. Ладно, черт с ним. Пусть воюет, как умеет, после возвращения в Москву подумаю. Глава 8. На ловца и зверь бежит. С виду может показаться, что дело в банальном везении. Однако была проделана немалая работа. Дело в том, что в Астрахань прибыло персидское посольство. И не простое, а с очень интересным участником, формально отвечающим за закупку артиллерии. Этакий военный атташе. Когда мне сообщили о предстоящем визите, то я оставил захваченный Азов и устремился на восток, напрямую до города около 800 верст. Только шоссейных дорог в этом мире пока нет, зато хватает различных шаек и мелких орд, рыскающих по степи. Поэтому мы поднялись по Дону до Паншина городка, изрядно разросшегося, а оттуда по Волоку достигли Царицына. Приятно наблюдать, что между двумя русскими реками растет трафик перевозимых товаров. Во время похода у меня не было времени обращать внимание на такие детали. Все мысли тогда крутились вокруг организации армейского хозяйства. С определенной поры я перестал совать нос во все дела сразу, доверившись людям, отвечающим за закрепленные участки. Ведь не просто так столько сил отдано подготовке и отбору кадров. Я постепенно перекладываю работу и ответственность на подчиненных. Ведь в случае моей ранней смерти система должна продолжить функционировать. Но и бросать дело на самотек глупо. Надо людей контролировать и направлять. Для этого у меня есть профильный отдел при ИИ в канцелярии. Иначе получится ситуация, как недавно в Нижнем Новгороде. В самом бурно развивающемся русском городе оказались неподготовленными губернатор и глава полиции, за спиной которых таможенники, купцы и некоторые бояре обделывали свои делишки. После этого я зарекся назначать людей по рекомендации без углубленной проверки, а любителям проталкивать на нужные должности родню и своих людей предложил разделить коллективную ответственность. Если их протеже совершит преступление или просто навредит делу, то под суд пойдут оба. И знаете, количество просителей приблизилось к нулю, и пора делить академию на три части. Надо создать нормальный университет и перенести его в слаборазвитый провинциальный город вроде Рязани. Городок расположен недалеко от Москвы, что облегчает контроль. Наличие АКИ решает логистические проблемы, все-таки пока по воде передвигаться удобнее. А переезд главного вуза страны вдохнет в населенный пункт новую жизнь и поможет ему догнать по уровню развития волжские города. Ведь университет – это не только сотни студентов с десятками преподавателей, но и многочисленный обслуживающий персонал. Еще, помимо строительства учебных корпусов, придется возводить общежития с домами для наставников. Прибавьте к этому многократное увеличение покупательской способности новых жителей, что привлечет в город купцов с многочисленными мастеровыми. Ведь народ надо не только кормить, но и одевать и обувать, а то у нас начал наблюдаться перекос в развитии между губерниями. В столице же должны открыться академии воинской и государственной служб. Офицеров с чиновниками тоже надо учить, проводить курсы повышения квалификации и тестирования на профессиональную пригодность. Правда, это произойдет лет через пять, но проектом надо заняться уже сейчас. По моей задумке, в столице должны остаться исключительно государственные учреждения и учебные заведения для управленческих кадров. Надо учитывать опыт революционных брожений в Российской империи моего времени и убирать университеты в глухомань, так их легче контролировать. Заодно необходимо издать указ, чтобы в одном городе не было более двух вузов. В той же Москве я оставлю медицинский институт, и все. А может, перепрофилирую его в военно-медицинскую академию. Тем более сейчас заведение совмещено с больницей 1, где стажируются также армейские врачи, в первую очередь хирурги. Это уже целый учебно-медицинский комплекс, не имеющий аналогов в мире. Но и не стоит забывать о пропаганде. Я не просто так начал процесс вколачивания в голову людей постулата об особом русском пути и предназначении. Здесь главное, не свернуть слишком вправо, чтобы особенность не стала восприниматься исключительностью, а от различных иностранных течений, которые начнут транслировать еще не родившиеся Вольтер и прочие Руссо, мы отобьемся. Ведь я не ради потехи решил основать отдельный педагогический университет с мощной философской кафедрой. Будем постепенно вырабатывать концепцию национальной идеи, чьи очертания я обозначил на достопамятной лекции. Кстати, толкований моей речи уже хватает, и народ жадно изучает материал. Пока не поздно, необходимо возглавить процесс. Иначе излишне горячие головы навоображают лишнего, еще и людей начнут баламутить. Есть генеральная линия, вот ее и будем продвигать без всяких мутных толкователей. Мне кажется, что в России должна установиться национально-прогрессивная идея. То есть мы, страна, живущая обособленно, особенно в культурном плане, но стремящаяся развивать передовые научные и промышленные разработки. Этакая Япония образца 21 века, только независимая политически и ментально. А конституционная монархия мне видится оптимальным вариантом. Только я до этого времени точно не доживу, но сделаю все, чтобы создать культурную, научную, общественную и производственную базу для облегчения работы преемникам. И, конечно, особую роль в будущем устройстве страны займут здоровый национализм и милитаризм. Добро должно быть не только с кулаками, но и с авианосцами, стратегической авиацией, межконтинентальными ракетами и ядерным оружием. Эх, мечты. В Астрахань я въехал инкогнито, уж больно важная предстояла встреча. Не каждый день к тебе в гости приезжает персидский принц. Не знаю, как нашему послу в Исфахане Волынскому удалось организовать приезд гостя, но свою награду он заслужил. Я немного помню из истории, что своего расцвета в 17 веке Персия достигла при Аббасе и Великом. Но Шахиншах умер 60 лет назад, и с тех пор империя сефевидов 9, сефевидское государство или сефевидский Иран, также сефевидская Персия, иногда сефевидская империя, феодальное государство, созданное Кызылбашской племенной конфедерацией во главе с шейхом ордена Сефевия Исмаилом и, существовавшие с 1501 по 1722, названные по имени правящей династии сефевидов. Территория государства включала территории современных Азербайджана, Ирана, Армении, Грузии, Туркменистана, Афганистана, Ирака, Восточной Турции, Кувейта, Бахрейна, а также части Пакистана, юга Узбекистана с Таджикистаном, востока Сирии и юга России, Дербент. В средневековых источниках государство чаще называлось Кызылбашским государством, Перс. Доулет-е Кызылбаш деградирует. Преемники талантливого правителя потеряли междуречие с Восточной Анатолией, еще и с трудом сдерживают набеги воинственных соседей, в первую очередь пуштунов и туркмен. Да, персы сохранили Закавказье с частью Курдистана, заодно неплохо развивают торговлю. При этом они сохраняют мир с портой, через которую идет большая часть товаров из Средней Азии, Индии и с островов пряностей. Но ситуация в стране оставляет желать лучшего, и это раздражает меня больше всего. Сложно сказать, дело в нейтралитете персов или больших деньгах, проходящих мимо моего кармана. Думаю, все вместе. Тут еще вмешивается и османский фактор. Ведь обеспечение транзита через Персию, а также ее бывшие владения вроде Басры, приносит в казну порты огромные суммы в виде пошлин и сопутствующих доходов. Именно они позволяют султану содержать многочисленную армию и мощный флот. Мой волжский проект пока приносит денег раз в 100 меньше. Естественно, меня это раздражает. Мы тоже присосались к азиатской торговле и сразу почувствовали ее выгоду. Однако не все так благостно. Дело даже не в моем желании натравить персов на османов. О какой войне может идти речь, если сефевидское государство ослабло до неприличия? Сейчас реальной властью в Исфахане обладает группировка евнухов, а Шахиншах Сефид Васалейма неосознанно забросил государственные дела, предпочитая пьянствовать, писать стихи и проводить время в гареме. Мне, в принципе, плевать. Только Россия стала слишком сильно зависеть от волжского транзита, особенно от поставок селитры для наших пороховых заводов. Шелк и пряности мы можем получить из Бухары или Хивы, пусть и дороже, но главный стратегический продукт идет только из Персии. Добавьте к этому странное решение Шахиншаха, разрешившего евнухам выбрать его наследника. Придворные подсуетились и объявили наследником Салтана Хусейна, такого же сибарита и балбеса, как его отец. Поэтому представьте мою озабоченность, ведь на персов у меня большие планы. А судя по докладам разведки, лет через 10 страна рухнет в пучину полного безвластия, став легкой добычей для грамотного противника. Если, конечно, дела продолжат идти прежним образом, чему я собираюсь помешать? В отличие от отца и старшего брата, Аббас Али оказался человеком деятельным и толковым. Несмотря на молодость, он еще и хитер. Вместо того, чтобы лезть на рожон, собирая вокруг патриотически настроенных соратников, недовольных клептократическим режимом евнухов, он сделал интересный ход. Принц занялся артиллерией, достигнув в ее изучении немалого успеха, одновременно проведя реформу этого рода войск. Опять-таки в полководцы наш герой не лез, сосредоточившись больше на хозяйственно-производственных вопросах. Касаемо самого посольства, то даже оторванные от мира коррупционеры, захватившие власть в Персии, осознали слабость своей армии и необходимость ее реорганизации. Естественно, взоры исфаханских стратегов обратилось на север. Османы не станут усиливать старого врага, продавая ему оружие. Англичане с голландцами предложили магометанам обыкновенный хлам, чем изрядно тех обидели. Осталась Россия, как надежный торговый партнер, скупающая шелк, специи и селитру в любых количествах. Есть и другое объяснение выбора наших соседей. Мы уже 3 года поставляем персам медь, железо и пушки. Стрелкового оружия нам самим не хватает. Однако, узнав о потребностях армии потенциального союзника, я решил продать им 5000 ружей, как трофейных, так и отечественных. Продукция немецких и шведских оружейников нам самим нужна. При этом мы повели себя честно. Оружие, требовавшее ремонта, приведено в порядок. Также был проведен отбор стволов по калибрам. В итоге персы получат 4 вида оружий, что вполне нормально по нынешним временам. С артиллерией дела обстоят еще лучше. На юг поедут как полевые, так и крепостные пушки весьма достойного качества. Сейчас мы находимся на огромном поле вблизи Астрахани, где проходит испытание оружия. Обе стороны расположились в нескольких больших шатрах. Рядом разбит палаточный городок для охраны посольства и русских солдат, демонстрирующих применение вооружения на практике. Основная масса участников действа собралась под специальным навесом, перед которым проходили стрельбы. А мы с принцем, его охранником и Волынским, исполняющим роль толмача, примостились на небольшом взгорке, укрывшись под деревом. Отсюда хорошо видно полигоны высокопоставленных господ во главе с генералом Косоговым и персидским послом. В их ряды затесались астраханский губернатор Алексей Голицын и постоянный представитель Москвы в Астрахани, Возницын. Князь оказался неплохим управленцем, пусть не без недостатков. Зато он честен, выполняет указы и в меру инициативен. Ко всему прочему, ему удалось наладить хорошие отношения с калмыками, используя их для уничтожения разбойной вольницы и диких киргиз-кайсаков, ранее появлявшихся в этих местах. А вот дипломат меня разочаровал. Прокопий Богданович неплохо исполнял свои обязанности, но не более того. Я мог посадить вместо него любого чиновника, который принес бы больше пользы. Значит, этого деятеля будем менять. Глава МИДа Борис Шереметьев не просто так продавил идею постоянного посольства России в Персии, еще и предложил кандидатуру Петра Волынского. Вообще-то, глава дипломатического ведомства и новый посол, бывший рынды Алексея Михайловича. Федя неплохо их знал, поэтому утверждение обоих прошло без особых проблем. Более того, Петр Артемьевич смог меня удивить. Он просто создан для своей должности, где сразу проявил ум и смекалку. По крайней мере, приезд принца – полностью его заслуга. Наблюдая за действиями солдат через подзорную трубу, мы с Аббасом Али наконец перешли к делу. До этого был процесс знакомства, изрядно удививший магометанина. Он точно не ожидал, что на переговоры пожалует сам царь. Никто не стал заставлять гостя кланяться в ноги, за что он оказался явно благодарен. Я вообще надел мундир тульского полка с полковничьими погонами, дабы особо не отсвечивать. Кстати, удобная получилась форма. Пусть не особо яркая, как принято в эти времена, зато не маркая и прочная. Принц предпочел весьма скромный халат, накинутый поверх шелковой рубахи. Его знатность выдавали только ножны и рукоять сабли, отделанные драгоценными камнями. А так обычный восточный воин в синем халате, красных шароварах и белом тюрбане. Молодой человек предпочитал короткую бороду, отличаясь от большинства своих соплеменников. Судя по данным разведки, Аббас Али является западником, что мне только на руку. Принц, противник религиозных гонений, начавшихся при его отце с подачи неугомонных евнухов и фанатичной части шиитского духовенства. Для меня это совершенно непонятная история. У государства хватает проблем, но его власти начали притеснять христиан, зороастрийцев и суннитов. Первые играют ведущую роль в развитии торговли и промышленности страны. В основном это армяне, ассирийцы и халдеи. Есть еще евреи, контролирующие часть финансовой сферы, которые тоже впали в немилость. Что касается мусульман, принадлежащих к более распространенному в мире течению, то их немало среди туркменских племен, верно служивших династии, и воинственных пуштунов. Такое впечатление, что во властных структурах Персии окопался враг, сознательно вредящий государству. Иного мнения у меня попросту нет. Принц внимательно наблюдал за всем происходящим, особенно за эффектной стрельбой русских расчетов из осадных орудий. Зрелище действительно впечатляющее без всякой постановки. Мои парни спокойно попадали в деревянные макеты, изображающие вражеские укрепления. Далее последовала стрельба из полевых орудий, также приковавшая внимание Аббаса. Молодой человек действительно фанат артиллерии, такие вещи сразу чувствуются. Пока на полигоне меняли орудия и выставляли новые мишени, я решил перейти к делу. Мы достаточно обсудили второстепенные темы, обменявшись кучей любезностей. Обратите внимание на пушки, которые вскоре начнут демонстрировать гостям. Это скорострельные орудия на особых лафетах, их удобно использовать против неожиданной атаки конницы. Волынский спокойным тоном перевел мои слова. Посол радует меня все больше. До отправки в Персию он знал польский, немецкий и ногайский диалект татарского. Сказалась служба в степи. В Исфахане дипломат сразу приступил к изучению фарси, в том числе технических терминов. Нам ведь необходимо сотрудничать в военной и промышленной сферах. Также Петр Артемьевич обязал персонал посольства учить язык и глубже вникать в местные обычаи и культуру. Мы должны знать все о будущем союзнике. Вообще, не мешает пустить на юге более глубокие корни. Это касается агентурной сети, которую Волынский начал активно внедрять. Такие пушки очень удобно использовать на узких улицах городов или при нападении на дворец. Против такого оружия нет противодействия. После перевода принц не смог скрыть эмоции и удивленно посмотрел на меня. Он далеко не глуп, плюс посол в течение года проводил планомерную обработку. Давайте называть вещи своими именами. России нужен другой Шахиншах. Ситуация на самом деле скользкая. Ведь Волжский транзит начал приносить хорошие деньги. И вроде глупо организовывать мятеж в стане лояльного государства. Но я уже объяснял, что Персия стремительно слабеет и будущий разлад нанесет урон нашим доходам. А возможно, торговля прекратится на какой-то период, что ставит жирный крест на моих планах войны с Портой. Попросту не будет денег. Поэтому лучше сейчас рискнуть и вложить немного серебра в заговор, чем потому кусать локти от бессилия, наблюдая, как враг отвоевывает захваченные нами земли. Раз Аббас молчит, то продолжим. Есть ли у вас надежные люди среди артиллеристов и пеших стрелков, чье отсутствие не заметит евнухи? Поясняю непонимающему принцу. Думаю, за 3 месяца нам удастся подготовить расчеты. Столько времени займет обучение старших Тафанхчи 10. Отряд Тафанхчи, персидское слово, означающее «мушкетеры», был создан при Исмаиле и, а позже реформирован Аббасом и, командиром мушкетерского корпуса был Тафанхчи Агасы. Тафанхчи набирались из разных регионов и координировались под названием «места», откуда они прибыли. Например, если один отряд Тафанхчи был из Исфахана, он стал известен как Тафанхчиана Исфахан. После этого они смогут достаточно быстро обучить обычных стрелков. Помимо сделки с вашим отцом, я передам лично вам 20 быстрых пушек и 1500 ружей, выпущенных русскими заводами. Вы не представляете, как мне жалко расставаться с новейшими стволами. Ладно еще пушки, но тулики только в прошлом году освоили производство оружия немецкой конструкции, и качество добились отличного. Получается, придется отдать всю партию, выпущенную в этом году, еще и добавить недостающее количество со склада. Касаемо людей, то у Аббаса они есть, в армии его уважают, хоть он и артиллерист. По моей задумке, мы подготовим расчеты и сержантов, которые далее обучат остальной личный состав. Есть один полк, который полностью лоялен принцу, но последнее слово за ним. Я вас не тороплю, лучше пришлите ответ, когда вернетесь домой и все обдумаете. Хочу добавить, что кроме поставки оружия, мы поможем Персии отвести угрозу Бухары, добавляю еще один козырь. Следующей весной большая орда калмыков с подчиненными им киргизской саками пойдет в большой набег. Здесь дело не только в угрозах Харасану со стороны бухарского правителя Субхан Кулихана. Он отвоевал важные приграничные крепости и натравливает на персов союзные туркменские племена. Этот толковый правитель и тактик, решивший расширить сферы влияния своей державы, как на юге, так и на севере. А это уже затрагивает интересы России. Коварный хан начал действовать чужими руками, чем-то напоминая одного честного и порядочного царя, и выбор бухарца очевиден. Киргизской саков здесь никто всерьез не принимает. Джунгары являются главными игроками в южносибирских степях, которые какие-то наркоманы в 20 веке обозвали казахскими. Сейчас мои союзники сцепились с Китаем, оголив границы и оставив часть пастбищ без должной охраны. Вот бухарцы и подбили степную вольницу атаковать джунгарские кочевья, позволив разбойникам укрываться в своих крепостях или уходить за Сырдарью. Мне такие расклады не нужны. Еще и часть калмыков с башкирами мается от безделья. Вот я и решил организовать поход в Бухару, чему Тайши Аюка несказанно обрадовался. Оно и не мудрено, ведь банкет за мой счет. Именно русская казна заплатит за порох, провизию и корм для лошадей. Но в любом случае воевать чужими руками гораздо дешевле. Русских солдат мне жалко, и они нужны на другой войне. Тем временем на полигоне развернулось новое действо. Я решил для большей эффективности изобразить атаку кавалерии и ее отражение мобильной артиллерией. Перед этим расчеты обязаны отстреляться по мишеням. Все должно выглядеть красиво. По идее, можно было не напрягаться. Подобная демонстрация – редкость для этого времени. Но меня интересует один представитель персидской делегации, стоящий рядом и жадно ловящий каждый момент происходящего на поле. Что я могу сказать? Ребята молодцы. Даже меня впечатлили слаженные действия расчетов. А ведь им пришлось сделать сложную работу, быстро отсоединив пушки от передков и развернув лафеты. Затем прицеливание, пристрелка и быстрые залпы, поражающие мишени разного размера. Через какое-то время артиллеристы остановились и переместились на несколько сотен метров в сторону. Тут же появилась конница, которую оперативно встретили уже холостыми выстрелами. Получилось красиво и эффектно. Судя по восторженному выражению лица принца, тот влюбился в мобильную артиллерию. Фанатик, что еще сказать? Наконец представление закончилось. На завтра у нас намечены стрельбища, где прибывшие персидские офицеры испытают ружья. Но основная задача выполнена. Далее уже ответный ход принца. И он не заставил себя долго ждать. Вы хотите, чтобы моя страна напала на Порту? Только мы к этому не готовы. Наша армия слаба. Кроме артиллерии, надеюсь, в этом есть и моя заслуга, тихо произнес Аббас, я же вслушивался в перевод Волынского. Еще и эти проклятые пуштуны, чью опасность в Исфахане не хотят замечать. Если мы не устраним угрозу с востока в ближайшее время, то добром это не кончится. Хватит ли вам 2 лет, чтобы разобраться с пуштунами, спрашиваю принца, будто он уже сверг отца и стал шахиншахом. И хочу дать вам дружеский совет. Пресекайте все религиозные разногласия. Нет ничего страшнее для страны, чем служители культа, ослепленные фанатизмом, получившие поддержку властей. Многие сильные страны пострадали от этого. Ходят слухи, что вы жестоко расправились со своими священниками. Что это дало стране? Оказывается, Аббас следит за происходящим в России. Держава получила внутренний мир, а казна немало земель и денег, отнятых у церкви, отвечаю с усмешкой. Вышла прибыль со всех сторон. У нас с этим сложнее, но имамы тоже взяли слишком много власти, ответил принц, немного помолчал и вдруг добавил. Я принимаю ваше предложение. Если сейчас ничего не сделать, то Персию в будущем ждут страшные времена. Верных людей для обучения можно прислать уже через месяц. Мне надо только отправить гонца домой. Но мне понадобится не менее 3 лет, если удастся стать правителем. Пуштун необходимо усмирить, как иные племена, поднявшие голову. Ух, прямо камень с плеч. Аббас попросил 3 года, они у нас есть. Порта пока продолжает бодаться со Священной Лигой. Да и Сабиски, наконец, перешел в наступление, разбив войска молдавского господаря. Я ему под такое дело подбросил провизии пороха. А еще мы сожгли османский флот прямо на рейде Керчи. Это произошло буквально перед моим отъездом в Астрахань, добавив оптимизма на будущее. Кампанию этого года Россия точно выиграла. У османов просто нет ресурсов, чтобы прислать 2-ю эскадру. Значит, есть время на подготовку. Операция по атаке на вражескую эскадру прошла почти по плану. Я до сих пор не понимаю разгильдяйства и спеси магометанских воинов. Неужели они настолько уверены в своих силах, презирая противника? Ведь атака на рейд напрашивалась. Вот мы ее и осуществили. Понятно, что ночью на море не воюют, тем более когда речь идет о галерах. Пришлось сломать шаблон, удивив врага, направив в Керчь все наши морские силы. Потери тоже оказались немалые, русский флот лишился Голиаса, 2 галер и более 20 стругов. Зато морякам и казакам удалось сжечь все военные корабли «Басурман», кроме всякой мелочевки. Благо удалось сохранить большую часть экипажей. Они сейчас важнее утопленных судов. Из положительных моментов – это открытый пролив, позволяющий казакам продолжить атаки на Анатолию. Не все так благостно. Установление мира в Крыму и 2 прибывших полка янычар станут головной болью моих генералов. Но пока инициатива за нами. А здесь столь значимое событие, как привлечение на свою сторону будущего шахиншаха Перси. Почему-то я уверен в успехе готовящегося переворота. В стране такой бардак, что сам Бог велел попробовать сменить власть. Теперь можно спокойно ехать на северо-запад. Меня ждут переговоры с Карлом, которого необходимо направить в нужную сторону. России выгодно, чтобы Швеция воевала против Франции, и это вполне осуществимо. Король пока не принял решения, судя по его последнему письму. Вот мы его немного и подтолкнем. Надо захватить в Москве ученика Граммана, ведь шведская королева снова беременна. Поможем союзнику, мне не жалко, пусть порадуется пополнению в семействе. Еще в столицу вскоре должно прибыть генуэзское посольство. Думаю, итальянцы привезут деньги и свое согласие принять мой план. И это отлично. Говорите, Порто, сильнейшие государства мира с бесконечными людскими и материальными ресурсами. Посмотрим, как османы будут воевать сразу на несколько фронтов. Глава 9. Нижний Новгород мне нравится и одновременно пугает. Уж слишком быстро он развивается, меняя свой облик буквально каждый год. Большую роль в этом играет наличие денег и желание утереть нос остальным городам, включая столицу. Из Москвы местные богатеи берут пример. По крайней мере, каменных домов здесь уже больше. Нижегородские ухари пошли дальше и даже построили первую полноценную набережную около своего Кремля. У меня она только в планах, а эти гады уже гуляют по берегу Волги. То же самое касается выпрямления улицы сноса трущоб. Имея такие финансы, перестраивать город гораздо легче. Еще он стал чище как в прямом, так и переносном смысле. После прошлогоднего суда и масштабных чисток объем коррупции и контрабанды в Нижнем существенно снизился. Да и многие дельцы отправились на тот свет или на каторгу. Но такое ощущение, что пафоса в столице Поволжья только прибавилось. Или мне так кажется, сейчас Нижегородской губернией руководит Тихон Никитич Стришнев, весьма скромный в быту и честный по жизни человек. Я его поставил не просто так, а с расчетом пресечь творящееся безобразие. Пока родственник справляется, хотя на него идет постоянный поток жалоб, который канцелярия едва успевает обработать. Шучу, конечно, но губернатор наступил на больные мозоли большей части местной публики. У меня анонимки не в почете, за них можно отъехать в Сибирь лет на 5. Поэтому Стришневу вменяются различные нарушения законов и указов. Но если так обильно кляузничают, значит, мужик справляется.